Выходите, дорогие. Слава Богу. Нет, двоих где-то нету, наверное, работают или где-то они есть. Аллилуйя. Работают, аллилуйя. Скажите пару слов, что вы чувствовали, что с вами происходило вот во время крещения, как вы себя ощущали в этот момент или после него? Пару слов можете сказать? Это незабываемое ощущение, на самом деле, чистоты и легкости. Да, меня еще на этапе, когда Зинаида Григорьевна с нами проводила урок, меня почему-то уже там коснулось. Там коснулся уже. Слава Господу, аллилуйя. У нас есть Андрей, дорогой, давай, Андрей, аллилуйя. Он выполняет заповедь Божию, аллилуйя, плодиться и размножаться, аллилуйя, и креститься сам, аллилуйя. Давайте прострем руки, благословим их. Господи, мы благодарим Тебя за наших сестер, за нашего брата. Дух Святой, мы просим Тебя, Господи. Аллилуйя, Боже, спасибо Тебе за то, что Ты запечатлел их, Господь. Ты поставил на них свою печать, печать своей благодати, что они Твои, Господь, они Твои дети. Ты будешь хранить их, Господь. Ты будешь содействовать им в их спасении, Господь, в том, чтобы они побеждали грех, побеждали смерть, побеждали силы зла. Мы благословляем их, Господи, мы благословляем их жизни. Аллилуйя, мы говорим им мир, мы говорим им радость во Святом Духе, мы говорим праведность, аллилуйя. Боже, спасибо за правление владычества Твоего Царствия в их жизнях во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. И у нас есть маленький подарок от церкви. Я думаю, он сладкий. Аллилуйя. Слава Богу. Аллилуйя. Давайте, Андрей. Аллилуйя. Это жене твоей? Хорошо. Поздравляем вас, драгоценные. Поздравляем. Аллилуйя. Спасибо огромное. Давайте еще будем славить Бога. Аллилуйя. Господи, мы так благодарны Тебе за эту честь, за привилегию молиться Тебе. Прийти в дом молитвы воскресным утром, чтобы встретиться с Тобою. Господи, Ты создал нас для общения с Собою. Когда Ты создал небо, создал землю, создал этот мир, создал человека на этой земле, Ты приходил к Адаму, чтобы общаться с ним в прохладе дня. Господи, Твое желание не изменилось. Боже, Твое желание не изменилось. Даже если мы согрешили, даже если Адам ушел, Господи, от Тебя, Ты все исправил, Ты послал Сына Своего Иисуса Христа умереть за наши грехи, убрать преграду, отделяющую нас от Тебя, чтобы мы могли вновь общаться с Тобою, и Ты мог приходить к нам и общаться с нами в прохладе дня. Благодарим Тебя, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святый, наш Триединый Бог, за Твое вечное спасение. Боже, за радость, за счастье, за блаженство, Боже, быть с Тобою и знать Тебя. Благодарим Тебя за наши измененные жизни. Благодарим Тебя за то, что Дух Твой Святой, Боже, работает в нашей жизни, изменяя нас, Господи, в Твой образ. Спасибо за то, что Ты, Господи, Ты лепишь из нас, Господи. Ты создаешь, воссоздаешь Свой образ в нас, утраченный из-за греха. Ты воссоздаешь Свой образ в каждом из нас, образ Сына Твоего Иисуса Христа. Мы славим Тебя. Мы славим Тебя. Господи, мы просим, благослови нас, как мы собрались, Боже, в Твоем присутствии, чтобы встретиться с Тобой, поклониться Тебе. Боже, помоги нам открыть наши сердца, чтобы они были сегодня всецело, полностью преданы Тебе. И, Боже, Твои очи, Твои глаза, они обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чьи сердца вполне всецело преданы Тебе. Пусть наши сердца будут сегодня открыты для Тебя. Господи, помилуй нас. Поддержи нас сегодня. Мы любим Тебя, наш дорогой Небесный Отец, наш Папочка, аллилуйя, наш Господь Иисус Христос, Бог Дух Святый, аллилуйя. Боже, мы любим Тебя, мы славим Тебя, мы просим Тебя, благослови нас, как мы собраны в Твоем присутствии. И весь народ да скажет аминь. И весь народ воздаст славу Господу. Спасибо огромное, аллилуйя. И драгоценные, поприветствуйте кого-то рядом с вами, пожелайте мира от Господа и присаживайтесь. Аллилуйя. Слава да будет Богу. У нас есть места вот здесь, вот впереди, на втором ряду, пожалуйста, помогите рассадиться здесь. На первом ряду еще есть места. Наши драгоценные организаторы службы гостеприимства, помогите всем сесть. Аллилуйя. Вещи можно убрать, повесить здесь, не надо. Здесь, слава Богу, у нас тепло. Вчера нам установили новую вентиляцию, поэтому должно быть свежо, аллилуйя. Если вы замерзаете там, Саш, холодно? Дует? Нет, нормально. Александра, как тебе? нормально ли дует, скажи, мы убавим, аллилуйя. Все по вашему, все для вас, аллилуйя. Потому что там здесь придувает, а отсюда выдувает, вытягивает. Слава Богу. В церкви происходит много всего замечательного. Прежде чем я буду проповедовать, мы хотим услышать несколько свидетельств того, что Бог делает, Бог движется в нашей общине. И хорошо нам воздавать славу Господу. Как однажды женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, протискивалась в толпе к Иисусу, коснулась Его. Сила Божья вышла из Иисуса, исцелила ее. И Христос повернулся, спрашивает, кто коснулся меня? И она в страхе, боясь, но все-таки она сказала, да, это была я. Написано, она воздала славу Богу. Это очень важно, когда Бог что-то делает в нашей жизни, воздать славу Богу, прославить Его. Не присвоить себе эту славу, не сказать, что да ладно, случайность. Она свидетельство в пятницу перед ночной молитвой. У меня четверо детей. Я молюсь, я над этими детьми трясусь и говорю, Господи, трясусь в смысле, Боже, пусть Твое царствие придет в их жизнь. Пусть они знают Тебя. Пусть они не повторяют глупостей, не ходят там в какую-нибудь там йогу, все эти вещи. Пусть они Тебя знают. И вот у меня возможность предоставилась в пятницу. У младшей 9-летней зуб заболел. Она меня просила неделю, запиши к зубному. Я все откладывал. А когда записал, уже поздно. Зуб болит. Мне нужно идти на ночную молитву. А она, папа, зуб болит. Ты плачет такая, зуб болит. Я говорю, ты только что играла в эту там в приставку игровую 2 часа, у тебя не болело, а сейчас заболел. Он и тогда болел, просто я занята была. Она плачет. Ну, прополоскали содой, не помогло. Я говорю, давай помолимся. Она, ну он болит же. Я говорю, давай помолимся. Я возложил руки, и я вам скажу честно, я молился. Говорю, Господи, я молился о том, чтобы Иисус вот явил себя ей, чтобы она увидела ответ Божий на молитву, чтобы она признала это. Вот Бог исцелил меня. Ну как, зуб, не зуб, что бы там ни было. Я возложил руки, говорю, Господь Иисус, у Тебя на небе нет зубной боли. Не должно быть ее здесь, на земле. Я прошу Тебя, убери эту боль во имя Иисуса. Аминь. Убрал руки, думаю, Господи, яви себя ей. Пусть моя дочь знает, что Ты отвечаешь на молитвы. Субботу прошло, как-то мы, она не жалуется, значит, все нормально. Сегодня спрашиваю, говорю, Селина, это жена моя, назвала так нашу дочь, Селина, простое латинское имя времен Фомы Аквинского. В 13 веке все так называли детей, дочек, и вот жена решила тряхнуть стариной. Я говорю, Селина, как твой зуб? Она говорит, папа, не болит. Я говорю, а как не болит? Он говорит, ну я же содой прополоскала. Я говорю, здрасте, какая сода? Говорю, тебя Иисус исцелил. Она говорит, да нет, сода. Я говорю, Селина, Иисус. Она говорит, ладно, Иисус с содой. Я говорю, ах ты какая, а? Она говорит, так вот, чтобы вы не говорили, что сода меня исцелила. Я на самом деле, Бог исцелил. У него был зуб, надо к зубному идти. Он должен был болеть, сода не помогала. Иисус ее исцелил. Вот что сделал Иисус для вас? У нас есть несколько человек. Мы хотим сделать это традицией. Перед проповедью свидетельство людей. Я попрошу выйти Варвару. Где Варвара? У нас есть еще Саша и Юля. Они просто коротко скажут пару слов о том, что произошло в их жизни. Мы поздравили. У нас было 5 человек крещенных на прошлой неделе. Христос сказал, идите, научите все народы, крестя их. Да? Мы не только крестим, мы и учим. У нас в церкви есть класс, учебный класс, 2-месячный класс, обучающий класс. Называется он «Решая жизненные проблемы». И вот что происходит с жизнью тех людей, которые на этом классе пребывают в учении Иисуса Христа, пребывают в Слове Божьем, учатся выполнять Его заповеди. Пару слов они скажут нам. Здравствуйте, церковь. Хочу поделиться свидетельством с вами, потому что на самом деле свидетельство я не ожидала такого от Бога. Шуточки такой. Вот. Я хожу с самого начала на этот курс. Курс «Решая жизненные проблемы». Вот, думаю, есть проблемы. И на самом деле, когда я здесь прошла этот светофор, у меня было зеленое даже, там чего-то красного вообще практически не было. Когда я села, а потом меня Бог положил, я, в общем, легла в больницу, я лежу и начала смотреть вот по списку. И оказалось, что у меня всего 2 желтых, а остальное все красное. Вот. Цвета означают проблемы. Да, желтый чуть-чуть, да, а красные вообще большие проблемы. Я думала, у меня все хорошо, оказывается, нет. Я решила, я давно-давно его начала проходить, мы в другом здании были, вот, и что-то я как-то оставила, думаю, ерунда какая-то. Вот, а тут прям серьезно взялась и стала проходить его. Вот. Ну, в общем, я углубляться не буду. Во-первых, ну, я вижу изменения в семье моей, в отношениях вижу изменения. И муж заметил такой, даже говорит, вот что это? Я говорю, ну, ты же говорил, что это проблема, я ее решаю. А там, значит, есть молитвы, которыми нужно молиться 3 раза в день, как таблетку. Утром таблетка, в обед таблетка, если болеешь, да, вечером таблетка. Вот. И там есть молитвы. Там первая молитва покаяние, вторая молитва «Отче наш», а третья вот, молитва, за молитва о молитве. То есть какой молитве тебе надо молиться. Да, чтобы... вот. Я этими молитвами помолилась и начала молиться дальше, ну, там, по списку молитвы. И там молитва о работе. И у меня Бог побуждает молиться о работе. Я думаю, какая мне работа, когда мне вот через 2 месяца уже рожать, там, через 1.5. Вообще какая работа. Думаю, раз побуждает, значит, помолюсь. Я помолилась о работе. Вот. И буквально вот я утром молилась, и вечером мне звонит брат и говорит, Варь, говорит, вот тут твои цветы, говорит, понравились этому директору центра, и он хочет оформить весь центр. Торговый центр, да. Я такая, он говорит, ты сейчас что делаешь? Я говорю, там, там то-то, то-то. Он говорит, можешь подъехать сейчас? Я говорю, могу. Подъехала, в общем, мы с ним пообщались. И получилось так, что мы как бы нашли общий язык с ним. Вот, и он сказал, что ну, как бы ему понравилось мое предложение. Он говорит, делай эскизы, отправляй. И если, ну, они, если говорит, они примут, но они примут, говорит, тогда говорит, ты будешь оформлять его осень, лето и весна. Весь торговый центр. Я такая вообще думаю, вот это да. И главное, что я говорю, а как срочно это надо все? Он говорит, ну, говорит, спокойно рожаете в декабре, да, и потом, это, в общем, к весне, в марте это, то есть, надо будет. То есть я же успею в себя прийти. Вот. Вот, так, вот такое вот свидетельство. Аллилуйя, слава Богу, аллилуйя. Бог беременным дает работы. Здравствуйте, дорогие. Я тоже прохожу эти курсы и тоже думала, что проблем у меня немного. За время прохождения курсов какие у нас изменения? Во-первых, очень хорошая обстановка сейчас в семье. Взаимопонимание с мужем и... Соврать мне не дадут. Да. И больше стало любви, взаимопонимания, уважения в семье. В общем, замечательно. И у нас была такая, как сказать, проблема, которая тянулась год. У нас была машина «Соболь». Она не продавалась вообще. Олег размещал на сайтах объявления, никто не звонил, просто не звонил никто. Во время курсов мы обновили. Да, просто не было звонков, и все, не могли продать. Во время курсов обновили объявления, пошли звонки, и мы продали даже дороже, чем ожидали. Это реально чудо от Бога, потому что... Вот. И еще свидетельство. Я давно верующая, я думала, что ну как бы нет у меня греха-то. Не, ну есть, конечно, но не так, чтобы прям. Но вы знаете, я много очень о себе поняла. Я поняла, что мне еще работать и работать. И слава Богу, что враг раскрыт, и теперь он будет побежден. Слава Богу. И еще, то есть у нас есть курс «Решая жизненные проблемы», мы делаем его раз в год, поэтому те, кто не попали, ну, очень жалко, ждите следующего года, дождитесь, хорошо. И также у нас есть реп-центр, помните, мы делали объявление, ролик показывали о работе реп-центра, как братья и сестры проходят реабилитацию, ну, они становятся братьями и сестрами, многие прилагаются здесь в церкви. У нас в лидерском, служительском составе служители, диаконы, пастора церкви, одна треть из них – это бывшие зависимые. Вот сейчас Бог их освободил, и они служат Господу, потому что Бог им жизнь сохранил. И вот Александр, он сейчас отвечает за работу реабилитации. Он скажет свидетельство, что вы сделали, что Бог сделал через вас и еще делает. Здравствуйте, церковь. Ну да, как пастор сказал, чуть больше месяца назад мы делали презентацию ролика о жизни нашего реп-центра. И мы повесили нужды в холле, и буквально, не знаю, мы молились на домашке, центр молится, и буквально недели через 1.5, через 2 были восполнены не то, что все нужды, которые там написаны, а люди просто жертвовали, приносили намного больше, чем мы просили. Да, и список причем был очень, очень большой. Вот. И спасибо хочу выразить всем, кто принимал и принимает участие в жизни центра. Но у нас опять есть новые вызовы, и сейчас самое такое, что такая большая нужда, это сломался у нас водяной насос в центре. И пока центр не работает и самостоятельно не может позволить купить себе этот насос. И как бы, если у кого есть возможность и желание помочь в приобретении, мы будем очень рады этому насосу. И, на выходе из коробочки он 6 стоит всего. На выходе коробочка, и все пожертвования оттуда идут только на реп-центр. Вот. И еще два объявления. 4 ноября мы начинаем служение «Накорми голодного» в городе Королеве. И 11 ноября у нас будет выездная евангелизация. Мы будем раздавать листовки о нас, о нашей работе. Мы будем клеить объявления о реабилитации. И если у кого есть желание принять участие, подходите ко мне или к Диме Зиноеву. Спасибо всем за помощь. Спасибо огромное. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу, что мы можем помочь. И для нас это несложно. Мы вместе, общиной, мы скинулись, принесли вещи, кто чайник, кто что принес. И мы не обеднели, а центр, он называется официально община монастырского типа. У нас есть община монастырского типа. Короче, монастырь наш протестантский. И туда люди, которые не могут сами выкарабкаться из проблем, из ситуаций, из депрессии, из алко-наркозависимости. С Божьей помощью, оказавшись в этом монастыре, они выбираются. Они выбираются, и мы участвуем в этом. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Ой, сколько всего происходит. Хорошо. Слово, которое Господь дал мне на сегодня, оно интересное. Давайте откроем Матфея 18 главу. Все Слово Божье интересно, но это особенно. Однажды Марк Твена спросили: «Вас не пугают места Писания в Библии, которые вы не понимаете?» На что он ответил: «Меня больше пугают те места Писания, которые я понимаю». Знаете, вот у меня одно место Писания, оно как бы и понимал я его, и не понимал. Вот и сегодня утром я в 5 утра проснулся, лежу, и я уже не сплю, все. Я начал чувствовать, как Бог начал говорить мне об этом месте Писания и о том, что оно значит. Я встал, записал, и вот сегодня вот свежий хлеб с небес, вот слово, я верю, от Господа. Аллилуйя. Матфея, 18 глава, с 1 по 4 стихи. «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: „Кто больше в Царстве Небесном?“ Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: „Истинно говорю вам, если не обратитесь...» Странный перевод, синодальный, непонятный, что значит «обратитесь». Я повторял другие переводы. «Если не изменитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Другой перевод говорит: «Даже краем глаза его не увидите, если не изменитесь и не станете как дети». Даже краем глаза не увидите, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Давайте помолимся. Господи, мы благодарим Тебя за Слово Твое. Мы просим Тебя сейчас, пожалуйста, говори в наши сердца, Боже, чтобы мы понимали и исполняли Слово Твое, Господь. И когда мы исполняем Слово Твое, Боже, Твои благословения приходят в нашу жизнь. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Итак, центральная тема проповеди Иисуса Христа была проповедь о Царстве Божьем. В Марка 1 главе, 14-15 стихе, Христос проповедует Евангелие Царства Божия. Евангелие – это радостная весть о Царстве Божьем. И Он говорит о том, что Царство Божие приблизилось, оно пришло в жизнь каждого из нас, и Он говорит о том, как мы можем войти в Него. Марка 1 глава, 14-15 стихи, Он говорит: «Покайтесь и веруйте в Евангелие. Через покаяние в наших грехах и веру в жертву Иисуса Христа мы входим в Божье Царствие». Нагорная проповедь. Это Евангелие от Матфея, 5, 6, 7, 7 главы. Это конституция Царства Божьего. Царство Божие вторглось. Христос, царь, правитель этого царства, вместе со своим царством, он вторгся на эту землю. И в этом он царь, он правитель этого царствия. И это свет, который пришел во тьму, и тьма стала рассеиваться. Что в этом царстве? В этом царстве нет греха. Христос пришел, чтобы умереть за наши грехи. И когда люди встречаются с Царством Божьим, они могут покаяться, они могут освободиться от грехов. Войти в Царство Божие – это означает освободиться от греховной природы, а спастись от своих грехов. Когда Царство Божие приходит на эту землю, грехи людей прощаются. Больные исцеляются. Христос постоянно исцелял больных людей. Если будем внимательно читать Евангелие, мы видим, написано, что люди требовали у него исцеления, и он требовавших исцеления исцелял. В одном месте сказано, что он исцелил всех. К нему привели немых, хромых, увечных, повергли к ногам Иисуса, он исцелил всех. Что это такое? Это его царствие. Христос проповедовал о царстве, и он демонстрировал царство Божие, прощая людям грехи, исцеляя от болезней и изгоняя бесов, и воскрешая мертвых. Мы с вами вошли в царство Божие, скажите, царство Божие. В Ветхом Завете были пророчества об этом царстве. Они как сокрыты, но не совсем. Бог обещал, что Христос, Мессия, когда Он придет, Он установит свое царство. И евреи ждали, что Иисус установит физическое царство, Он будет править в Иерусалиме, но Христос сказал, что «Мое царство не от мира сего, я буду править в сердцах людей, невидимо, но эти люди будут в удостоверении того, что они мои граждане, получать Духа Святого в свои сердца, и я Духом Святым напишу мои заповеди, истины, слова моего в их сердцах, и они будут моими гражданами. Когда Пилат говорит его: «Ты царь?» Иисус говорит: «Да, я царь, но царство мое не от мира сего». Когда Христос придет во второй раз, Библия говорит, что Он установит физическое царство в Иерусалиме. Евреи, весь израильский народ увидит Христа, увидит, что они пропустили Его, когда Он пришел первый раз. Написано, что они узрят того, которого пронзили. Они покаются. Христос установит физическое правление в Иерусалиме. Народы придут на поклонение в Израиль. И Библия говорит, будет тысячелетнее правление Христа на земле, на тысячу лет. В этот момент будет смерть упразднена, не будет смерти, люди не будут умирать. Столетний старик будет как юноша, не будет греха. Дьявол будет связан на тысячу лет и в бездне, он будет связан, скован цепью. Бог пошлет одного ангела, скажите, одного ангела. Это будет достаточно, он свяжет дьявола на тысячу лет. Смерти не будет, не будет болезни. Животные перестанут есть друг друга. Хищники перестанут есть друг друга. Написано, лев будет пастись вместе с ягненком и жевать траву. И ребенок будет играть над норою аспида, ядовитой змеи, а змея не будет ядовитой. Почему? Потому что яд перестанет быть ядом. Это будет правление Христа. Христос будет править на земле тысячу лет. Но потом, мы знаем, Библия говорит, что дьявол будет высвобожден на короткое время. Он выйдет обольщать людей, те, которые родились в этом тысячелетнем царстве. Люди будут жениться, выходить, рожать детей. Те, которые не знали греха, не знали, что такое обольщение, дьявол сможет обольстить народы, они придут воевать со Христом в Иерусалим, но написано, огонь Божий упадет с неба, попалит этих врагов, и Христос, и начнется великий страшный суд перед великим белым престолом, когда будут открыты книги, когда дьявол и бесы будут брошены в озеро огненное, будут открыты книги, будет воскресение, всеобщее воскресение людей, люди будут воскрешены, море написано отдаст в нем, и земля отдаст умерших, и люди будут судимы за свои грехи. Те, чьи имена не найдены в книге жизни, вы так внимательно слушайте меня, я вас напугал до смерти, слава Богу, удалась проповедь сегодня, аллилуйя. Те, чьи имена не найдены в книге жизни, написано, что они будут открыты другие книги, памятные книги, где записаны все их дела. Регистратор на небе все пишется, все, что мы делаем, доброе или худое. И вина их будет доказана, и они будут брошены в озеро огненное. И там будет плач и скрежет зубов. После этого мы с вами, мы тоже будем на этом страшном суде, но Христос сказал, что мы будем присутствовать там, наши грехи тоже будут открыты, но открыты как прощенные. Потому что Иисус Христос умер за наши грехи, и Он сказал, верующий в Меня на суд не приходит. Мы тоже будем присутствовать на этом суде, и выглядит так, что на нем не будет решаться вопрос о том, бросить нас в ад или не бросить нас в ад. Потому что Христос умер за наши грехи. Мы перед этим, мы явимся на судилище Христово, где нас будет судить Христос, и мы будем получать награду за то, что мы делали, будучи христианами. По-русски говоря, мы получим зарплату за то, что ты сделал как христианин. Библия говорит о двух судах. О страшном суде перед Великим Белым Престолом и о судилище Христовом. Судилище Христово для христиан, страшный суд для грешников. После этого Бог уничтожит это небо, эту землю и создаст новое небо, новую землю, где будет Иерусалим, небесный Иерусалим на этой земле. Мы будем обитать там, там не будет солнца. Господь будет солнцем и будет храмом, и Его царство будет установлено вовеки. И мы будем с Ним царствовать, мы будем в вечности с Богом, будем поклоняться Ему, и это состояние уже не будет изменено ничем. Вот как бы вкратце я вам рассказал историю человечества, антропология в конечном итоге. Нас это всегда интересует, нас это пугает, настораживает. Еще один момент, который я пропустил, что перед пришествием Иисуса Христа, перед установлением тысячелетнего царствия, будет великая скорбь. Библия говорит о казнях, когда Бог будет изливать свой гнев на землю, на грешников, на людей, которые не приняли жертву Иисуса Христа, на гомосексуалистов, на блудников, на воров, на тех, которые не живут по Слову Божьему, не каются в своих грехах, Бог будет изливать свой гнев. Библия говорит о великой скорби, о 3,5 годах, за время которого будут землетрясения, будут наводнения, будут болезни, будут демоны высвобождены, чтобы убивать людей, и 2/3 населения земли погибнет. И вот выжившие, оставшиеся после, и Христос придет в конце, и евреи спасутся, и вот будет тысячелетнее царство. Меня жена всегда спрашивает: Леша, где мы будем, христиане, когда будет великая скорбь, когда будет... Да, ты спрашивал меня всегда. Ну, сейчас уже перестала спрашивать. Я, говорит. Ты мне всегда спрашивал: Леша, скажи, где мы будем во время этой скорби? На небе Иисус нас заберет до этого или будем на земле? Я говорю, скорее всего, Библия говорит, ну, как мне кажется, книга Откровения, что мы будем здесь, на земле. Бог сохранит нас. Бог избавит нас. Но если Он решит забрать нас до великой скорби, я не буду возражать. Ну, вот, как бы вот так вот. Но нам нужно быть готовыми к тому, что нам придется быть здесь, чтобы свидетельствовать. Вкратце. Но сейчас Царство Божие приблизилось. И Христос говорил, что мы, верой в Иисуса Христа, покаявшись в грехах, мы входим в Божье Царство. И теперь наша задача, чтобы мы в этом Царстве жили. И жизнь в Царстве Божьем, Иисус говорит, мы должны умолиться, мы должны измениться и стать как дети, чтобы мы были эффективными или настоящими гражданами этого царствия, живя здесь, на земле. Христос может прийти в любой момент, может прийти завтра, послезавтра, но завтра Он не придет, мы еще этаж второй не доделали. Но Он может прийти завтра, на самом деле, может прийти через 10 лет, но мы ждем Его. Мы ждем Его, и Библия говорит, что во время Его второго пришествия мертвые во Христе воскреснут, будет воскресение праведных, на страшном суде будет воскресение неправедных грешников. Но в момент второго пришествия Христа будет воскресение праведных, верующих в Него. Что это значит? Что мертвые тела будут воскрешены, и души христиан, которые на небе, получат прославленные тела. Если мы в этот момент будем живы, мы будем восхищены, взяты, подняты в воздух, и во мгновение ока мы будем изменены, наши тела преобразятся, они станут прославленными. Это наша общая христианская надежда. Павел пишет об этом в первом послании Фессалоникийцам, 4 главе, с 13 по 18 стихи, что мы ожидаем пришествия Иисуса Христа, который изменит, преобразит наши тела. Хорошо? Вот как интересно. Но сейчас мы живем здесь на земле, и Царство Божие, оно, Христос сказал, внутри нас есть, и мы граждане Царства Божьего. И чтобы мы в этом Царстве хорошо ориентировались, Он говорит, нам нужно молиться и стать как дети. Я все время ломал голову. Что значит вот слова Иисуса? Он говорит, истинно говорю вам, 3 стих, если не изменитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Ну, мы знаем, что мы входим в Царство Божие через то, что мы каемся в грехах, да, и мы верим в Господа Иисуса Христа, мы входим. Хорошо. И так, кто умолится, как это дитя, тот и больше оказывается в Царстве Божьем. Кто-то из нас может быть больше, более великим, а кто-то более меньшим. Давайте мы посмотрим, можно листать дальше, у меня это листалки. А что характеризует же ребенка? Я всегда думал, ну, Господи, вот в свете Библии, что характеризует, дальше листайте. Чтобы войти в Царство Божие, нужно стать как ребенок. Что это значит? Я молился, говорю, Господи, сегодня утром, вот в 5 утра я проснулся, и 3 вещи я видел, у меня как-то места Писания соединились. Мы сейчас как церковь, мы все читаем Библию. Каждый день, сейчас месяц, завтра праздник 500-летия Реформации, и мы в честь этого, мы всей церкви читаем Библию. 30 минут каждый день. Домашними группами читаем, и у нас у всех есть домашние группы, общий там чат в WhatsApp или еще где-то, и мы пишем отчет друг другу. Если я прочитал 10 минут Библию, я в группу свою скидываю плюсик, один плюсик. Если 20 минут прочитал Библию, я отчитываюсь перед своей группой, мы пообещали друг другу, я в своей домашней группе, я ставлю 2 плюсика. Если 30 минут читал, то 3 плюсика, 3 раза по 10 минут. И вот мы сейчас, этот месяц, все читаем Библию. Если вы еще не начали это делать, присоединяйтесь, хорошо? Ну, хорошо и правильно читать Библию, Слово Божие. Потому что Библия – это Слово Божие. Когда мы читаем Библию, Бог, Отец говорит нам. И что же Бог говорит? Вот читая этот месяц интенсивно Библию, церковью, я выделил 3 вещи. Что значит быть ребенком? Что значит быть ребенком, чтобы войти в Царство Божие? Первое, что характеризует ребенка... Можно убери пока, Алина. Смотрите. Какими бы... Вот давайте мы сейчас... Не глазами Бога смотрим на нас, а своими глазами смотрим на наших детей. Что прежде всего вы хотите от своих детей, скажите? Или что ваши родители от вас ждали? Послушание. Уважение. Ну, я увидел сегодня первое, листай. Послушание. послушание. Я хочу, чтобы мой сын слушался меня. Утром провожаю. Почему слушался меня? Потому что он как я. Он тренируется, занимается, качается. Ему 17 лет. Он отжимается на кулаках. Он идет, он такой, как, ну, такой, ну, как, они парни молодые, им хочется помериться силами. Мы в прошлом году летом поехали на велосипедах, велопоход, отдыхали там на берегу Ильмени, никого нету. И я стою на берегу, рыбачу, где-то трое парней проходят мимо, подходят ко мне, спрашивают, ну, есть здесь сход нормальный в воду? Я им говорю, сын стоит наверху, такой смотрит, они ушли, он такой подходит, пап, что хотели? Что такое? Он такой, ну, как петух такой боевой, что хотели там, мол? Я говорю, да нормально все, сын, не переживай. А, вот. И я хочу, чтобы мой сын слушался, чтобы он свою, ну, как эту силушку куда-нибудь богатырскую не вложил в какую-нибудь дурь. Да, чтобы, ну, это... Я говорю, сын, я в школу, когда его, он уходит, я его обнимаю, говорю, Сёма, будь умницей, будь мудрым, благословляю тебя. Звонит его классный руководитель, ваш сын по литературе, там, короче, у него там такие-такие-то оценки. Я его зову, говорю, Сёма, надо учиться, слушай отца, тебе отец плохого не пожелает. И когда он, ему, наверное, только этого и надо было, тут, наконец-то, мое внимание стопроцентное получил, я, короче, с ним сел, в прошлом году у нас была точка, тоже там по физике, я сидел с ним, там Паскаль, что такое Ньютон, мы с ним разбирали, в принципе, он все схватывает на лету, но, как любой другой молодой человек, есть такое слово, на «л» начинается, на мягкий знак кончается. Знаете такое слово? Лень. Скажите «лень». Видите, некоторым даже слово «лень» сказать. Видите, вот все, у всех это есть. Ну ладно. И когда он слушается меня, я знаю, что важно просто. Мне важно, чтобы мой сын был послушен мне. То же самое, послушайте, в глазах Бога стать как детьми. То есть в Царство Божие мы вошли, мы как дети поверили, что Иисус умер за наши грехи, воскрес для нас. Мы как дети с детской верой, мы послушались. Мы сказали, да, Иисус, прости мне мои грехи. Первое, что Бог ждет от тебя, то есть качество как ребенка, это послушание. Вы знаете, послушание, оно неимоверно важно. Бог хочет, чтобы ты был послушным сыном. Ведь, послушайте, ведь вернемся изначально. Что было первым грехом в Эдемском саду? Из-за чего человечество впало в эту тьму, в смерть, в болезни, в войны, в конфликты? Что было первым грехом? Друзья мои, первым грехом было непослушание. Адам не послушался Бога. Все несчастья в этот мир пришли из-за непослушания одного человека. Римлянам 5 глава говорит, что непослушанием одного человека грех, несчастье вошли в мир. Что Бог ждет от тебя и от меня? Он ждет послушания. Первое, что радует Бога Отца и возвращает нас к Нему в Царство Божие, это послушание. Мы слушаемся Его. Мы слышим Евангелие, мы послушали, Господи, прости мне мои грехи. Откройте Матфея 21 главу, Аля, открываем, Матфея 21 глава, 28-31 стих. Мы в этом видим всю Библию. Матфея 21-28, аллилуйя. В этом вся Библия. Здесь история о двух сыновьях. Матфея 21-28. А как вам кажется, у одного человека было два сына? Матфея 21-28. Иисус говорит эту притчу, он говорит, и сказал одному отец, сын, пойди сегодня работай в винограднике моем. Но он сказал в ответ, не хочу. А после, раскаявшись, пошел. И подойдя к другому сыну, отец сказал тоже. Этот сказал в ответ, иду, государь, и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему, первый. Первый, который послушался и сделал. Сначала сказал, нет, не пойду. Но потом послушался и сделал, что Бог сказал ему. Потому Иисус говорит, истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божье. Аллилуйя. Мытари и грешники послушали проповедь Иисуса Христа, поверили из-за послушания. Бог говорит, Исаия 1 глава 19 стих, там Бог говорит, если послушаетесь, если захотите и послушаетесь, будете вкушать благо земли. Послушайте, умолиться и стать как ребенок, это означает стать послушным сыном. Сердце Бога Отца радует твое и мое послушание. У меня есть дети, я радуюсь, когда они слушаются меня. И я радуюсь, когда меня расстраивает больше всего, как отца, когда я прошу раз, два, три что-то сделать, и они не делают. И потом я беру за ухо, говорю, я тебя просил сделать это. Сколько можно просить? А если они не делают, я посылаю младшую, говорю, иди скажи спасибо такому-то ребенку за то, что убрал на кухне, а он не убрал. Младший приходит с посланием, и потом старший идет такой, ну я же уберу. Твое и мое сердце, как родители, радует, когда наши дети послушны. умолиться и стать как ребенок, это означает стать послушным. Послушным Богу Отцу. Непослушание. И послушайте, Бог говорит, вся Библия, она говорит о послушании. Второзаконие, 28 глава. Бог говорит, если вы, Израиль, будете слушаться гласа Господа моего, если вы будете мне послушны, я благословлю вас в городе, благословлю на поле, благословлю вас житницы и кладовые, благословлю плод скота вашего и ваш плод, у вас выкидышей не будет. Благословлю семьи путями, враги наступят на вас, одним путем наступят, семью побегут. Я сделаю вас главою, а не хвостом. Вы будете давать в долг, взаймы, а сами не будете брать. Если будете слушаться меня, если будете послушны мне. В притчах, аллилуйя, притчи 15:20, там сказано, мудрый сын радует отца. Кто такой мудрый сын? Мудрый сын, снова и снова говорится, что сын, который слушает наставление отца своего, послушен отцу, он мудрый. Когда я говорю моему сыну, будь мудрым, слушайся меня. Слушай меня, слушай отца. В Матфея 7 главе мы читаем, Иисус говорит, всякий, кто приходящий ко мне, всякий, кто приходит ко мне и слушает слова мои и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. А всякий, кто, который приходит ко мне, слушает слова мои и не исполняет их, уподоблю мужу глупому, который построил дом свой на песке. И подули ветры, пошел дождь, наперли на тот дом, и он упал. И падение его было весьма великое, потому что основан был на песке. Человек, который не слушается Бога, слышит Слово Божие и не слушается Бога, он подобен неблагоразумному, по-русски глупому строителю. Итак, первое, друзья мои, что значит стать ребенком Бога, быть ребенком Бога, называть Бога Отцом и радовать сердце Бога Отца, это значит быть послушным Богу. Вот что значит умолиться, вот что значит измениться и стать как ребенок, это стать послушным Богу Отцу. Не очень-то это вас порадовало. Но, послушайте, это хорошо, ведь вы радуетесь, ваше сердце родительское, когда ваши дети слушаются вас. Да, радуется. Послушайте, сердце Бога Отца радуется, когда мы послушны Ему. Второе, что характеризует ребенка, аллилуйя, беззаботность. Дети беззаботные. Моя младшая не ковыряется, не чешет репу. Что я буду есть, что я буду есть? Даже старшая, 20 лет, репу не чешет, подходит к холодильнику, открывает. И как она радуется, когда холодильник полный, когда мы закупаемся. У меня сразу настроение поднимается. Они не парятся совершенно. Они не заботятся. Они знают, у них есть папа и мама. Они восполнят все их нужды. Они не думают, что им есть, что пить и во что одеться. Ребенка характеризует беззаботность. Умолиться, измениться и стать как ребенок. То есть ты можешь оставаться верным гражданином Царства Божьего. Когда ты, во-первых, а, послушен Богу Отцу, и б, ты беззаботен. Беззаботен. И вот тут я наступаю сейчас на такую большую жабу. Большую, толстую, жирную жабу, которая называется забота. В русском языке немножко у нас недопонимание. Когда Библия говорит, возложите все заботы на Него, мы, приходя ко Христу, мы это коверкаем. Мы читаем это так, возложите все работы на Него. Это нет, это не возложить работы, возложить заботы. Что такое забота? Забота, послушайте, откройте Матфея 6 главу. Иисус там посвящает огромное в Нагорной проповеди место, время для того, чтобы просто против забот говорить. Забота в Библии – это тревога, тревожность, это беспокойство. Это тревожное, беспокойное состояние. Постоянное состояние, когда ты лысеешь, сгрызаешь ногти до локтей, переживаешь, волнуешься и тревожишься. Матфея 6 глава. С 25 стиха, Матфея 6:25, Иисус говорит, посему говорю вам, не заботьтесь, не тревожьтесь, не волнуйтесь, не переживайте. Ребенки, послушайте, не переживают, они наслаждаются жизнью, они отрываются. Даже если нечего есть, они найдут, пойдут по карманам шарить и пойдут себе в магазин, купят сладостей. Найдут выход. Не заботьтесь, в смысле, не тревожьтесь. Когда Библия говорит «не заботиться», речь не идет о том, что мы не работаем, не планируем и мы не активны. Мы, христиане, мы самые активные люди. Но я объясню, что мы делаем. Иисус говорит, посему не заботьтесь, не переживайте, не тревожьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, что одеться. Душа не больше ли пищи и тела одежды? Взгляните на птиц небесных. Сейчас надо птичку сюда было запустить, сейчас все смотрели на нее. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы. Они не трудоспособные. Не могут они это делать. И Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, ставьте слово «тревожась», волнуясь, переживая, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон, великий царь, богатый, во всей славе своей не одевался так, как всякий из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то коль мипаче вас мало веры. Итак, не заботьтесь, не тревожьтесь. Послушайте, давайте прочитаем. Иисус говорит, не тревожьтесь, не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники неверующие, люди, которых Бог не является их отцом. Они еще не усыновлены, они сироты. Потому что отец ваш, твой отец, знает, что ты имеешь нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Аллилуйя, Иисус говорит. Смотрите, первое качество ребенка – послушание. Первое. Из него вытекает второе – беззаботность. 33 стих, можно еще раз вернуть, Матфея 6:33. Итак, прежде ищите Царство Божие и правды Его. Верните, нет, не надо вперед листать. Не портите мне. Не открывайте карты прежде времени. Ищите прежде Царство Божие и правды Его. Это знаменитый стих. Все его читали же, да? Вот я его читал лет 15. И я не понимал. Хорошо, ищите, значит, искать Царство Божие и правды Его. Правды Его – это чего? Царство Божие или Его Бога? Ну, все остальное, что приложится, это ясно. Что пить, что есть, во что одеться. Потом я наконец нашел, я сейчас читаю Библию, синодальный перевод и современный русский перевод. Если мне что-то непонятно, я открываю другой перевод еще. Скоро мы привезем Библию в современном переводе, вы сможете их приобрести или, не знаю, скачайте в свой телефон. Современный перевод говорит, ищите, слушайте, хотите узнать, что он говорит, современный перевод? Ищите прежде Царство Божие, и слово «правда» его звучит так. И того, что Бог требует от вас. Правды. И того, что Бог требует от вас. Правда – это старое русское слово, означающее праведность. Ищите праведности Божьей. Быть праведным, искать правды Его, праведности Божьей. Это значит испытывать, спрашивать, «Господи, что Ты требуешь от меня? Что Ты велишь мне делать? В чем Ты хочешь, чтобы я был послушным?» И когда ты нашел Бога, встретился с Ним в молитве, в поклонении, на ночной, на домашней группе, аллилуйя, дома стоя, в молитвенной комнате придя, Господь проговорил тебе что-то, Он сказал тебе, а когда Он говорит это глагол, ты знаешь, что на тебя требует, ты это делаешь. Ты делаешь то, что Ему угодно, ты послушный сын, ты ребенок в Божьем Царстве. Он радуется, его сердце радуется, ты молодец, ты красавчик. А когда ты знаешь, что ты делаешь то, что ему угодно, то, что ему приятно, ты послушен, тогда твое сердце наполняет покой. Покой, тебе не нужно заботиться. Послушайте, я молился, у нас открыта молитвенная комната. Каждую неделю с понедельника по пятницу 7 часов. С 5 вечера до 12 ночи. Я был в церкви, так получилось, комната была занята уже там по расписанию. Один час, один человек. Нужно записаться. Записаться, чтобы воспользоваться этой честью, привилегией. Ладно, комната была занята, я молюсь в другой комнате. А как пришла идея, знаете, с этой молитвенной комнатой? Осенью прошлого года... Знаете, у нас есть жажда по Богу, мы хотим, и Христос сказал, не хлебом одним жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих, мы живы. То есть мы живы тогда, когда мы слышим Бога, когда приходит Слово от Него, когда Бог с нами общается, тогда мы живы. Но у нас нет времени, нет места, нет возможности, где молиться. Осенью прошлого года у моей жены, у нее рабочее место, где она работает, офис, недалеко от моего дома. У нее рабочий день с 10, а я повадился каждое утро приходить, детей в школу отправляю, с 8 до 9 молиться. Тихонько, потому что первый этаж это многоэтажного дома, я прихожу, тихонечко молюсь. Прихожу, тихонечко молюсь, каждый день прихожу, молюсь. И я чувствую, как помолюсь, с 8 до 9 приходил молиться. У меня все лесенкой весь день получается. Все как помази просто, хорошо. Мы начали строить это здание церкви. Я испытал такое давление духовное, что я порой, вы знаете, честно говоря, мне люди звонили, а я телефон не мог снять, трубку. Думаю, что ему сказать? Мне было так плохо, мне было так тяжело, меня так давило. Вот духовно давит, вот просто вот тяжело, тяжко. Мне так плохо, я такой пустой, что мне человек звонит, думаю, а что ему сейчас сниму трубку и скажу, кто-то из вас звонил мне, а я не отвечал. А я думаю, а что ему скажу? Скажу, алло, пастор, помогите мне. Кто бы мне помог? Я по 2-3 дня не выходил из дома, у меня сил не было выйти. Ну, я выходил куда-то там какие-то дела делать, но я был настолько подавлен, настолько был раздавлен. И Библия говорит об этом. Иисус сказал, в мире вы будете иметь скорбь. Павел говорит, многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Скорбь, греческое слово флипсис, и скорбь означает давление, трудные обстоятельства и сопротивление. Так вот, у меня такой флипсис был. Когда еще мэр города, проезжая мимо на машине, мы люки канализационные открывали, чтобы подключать канализацию. Слава Богу, можем писать, как это спокойно, не выходя на улицу. Ну так вот, когда мы открывали эти люки, проезжает мимо машина, останавливается микроавтобус, выходит человек, говорит, здравствуйте, я говорю, здравствуйте, что делаете? Я говорю, канализацию подключаем. А разрешение есть? Я говорю, есть, вот бумаги. А вы кто? Я говорю, я хозяин дома. Я говорю, а вы кто? Он говорит, а я мэр города. А что строите? Я говорю, дом. Мы не говорили, что строим, потому что город нас любит, но некоторые нас не любят, не понимают, они не понимают, что мы протестантская церковь, что мы в глазах государства зарегистрированы, проверены, юридически оформлены, что мы благословение, что нам, протестантам, 500 лет, на самом деле, а еще мы, вообще, даже нам уже 2000 лет, потому что мы часть единой соборной апостольской святой церкви. И этот мэр говорит, ну, а что здесь будет? Как дом? Я говорю, ну, частный детский садик будет. А мы на самом деле хотим, у нас много детей, мы хотим на неделю, чтобы вы своих детей сюда отправляли, мамочки, и немного отдыхали, в себя приходили. Он говорит, а по воскресеньям? Я говорю, по воскресеньям как Бог даст. И он мне говорит, если я узнаю, что здесь будут какие-то молитвенные собрания, говорит, я подниму общественность, и вас здесь не будет. Я такой, Александр Анатольевич. Короче, он уехал, я 2 дня, 2 ночи не спал, валидол пил. Ну вот, чтобы вы понимали, фон какой, да, как меня вот так вот плющило и таращило. И вот это продолжалось 2 года, пока, слава Богу, за мою жену, у нее не появилась работа новая. И на эту работу я приходил каждый день, как на праздник, утром я молился. И молитва была такой, Господи, помоги мне. Вот так вот я час сидел, так, Господи, помоги, помоги. На языках молился. Но после часа молитвы я оживал и мог отвечать на звонки, мог посещать людей, мог звонить, мог поддерживать, мог утешать, мог проповедовать. Через 3 месяца Бог мне говорит, когда я молюсь, Бог говорит, тебе хорошо? Бог говорит, да, Господи, мне хорошо. Бог говорит, а люди в церкви не имеют такой возможности приходить и молиться. Я говорю, Господи, ну, хотел сказать, это их проблемы, но не сказал это, но как-то... Я понимаю, Господь говорит, тебе-то хорошо, тебе классно, ты вот приноровился, тут пристроился, и тебе, ты вот благодать-то получаешь, она капает тебе каждый день, тебе хорошо, а люди не имеют, дай людям возможность молиться. Я молюсь, Господи, какую возможность дать? Какую возможность дать? В марте мы открыли здесь утреннюю молитву. Сюда приходит от 3 до 20 человек, слава Богу. Как только мы начали молиться, мы смогли отдать долг, буквально за 2 недели мы отдали долг 600 тысяч рублей за стройку. Не могли отдать долгое время, там чудо Бог сделал. Потом я чувствую, что-то не хватает. Многие работают с утра, не могут приходить. Потом мне приходит мысль открыть молитвенную комнату, дать людям, дать вам возможность приходить и в молитвенной комнате стоять пред Богом, искать Божьего Царства. Ведь, послушайте, чтобы знать, что Бог требует от тебя, это означает, тебе нужна близость с Ним, тебе нужно встретиться с Ним, тебе нужно услышать Его, а для этого нужно время и место. Христос сказал, не могли бы вы бодрствовать 1 час ученикам? И вот потом мы уже начали с утренней молитвы, я вот здесь молюсь в этой части, это мое как намоленное место, я здесь хожу, я молюсь. И в утренней молитве начались, и я Господу хвалюсь, знаете, такой, Господи, какой у Тебя добрый. Я вот в свою молитву, я так считал, что это моя утренняя молитва, просто я перенес сюда в церковь и позволяю людям вместе со мной молиться. Так и быть, разрешил. Пусть им тоже будет хорошо. Ведь нам хорошо, когда мы с Богом встречаемся, друзья мои. Нам плохо, отвратительно без Него. Это дом молитвы, для этого построен, чтобы мы с Ним встречались. И вот я хожу, молюсь, говорю, Господи, такой я у Тебя хороший. Я вот дал людям, позволил им со мной молиться. Такой щедрый я у Тебя. Так, внутри говорю, и вдруг Господь ко мне обратился. Знаете, что Он сказал? Господь сказал мне, это не ты позволяешь людям присоединиться к твоей молитве, это я позволяю тебе присоединиться к моей священнической молитве. И мне пришел место Писания, в послании евреям сказано, что Христос воскрес, и Он всегда жив, чтобы ходатайствовать за приходящих через Него к Богу. Христос сейчас совершает ходатайственное, молитвенное служение на небесах. Он не ушел на пенсию, Он не успокоился, Он молится за тебя и за меня, чтобы все то, что он, за что Он умер, стало твоим. Он молится денно и ношно. И Господь мне сказал, когда это не ты позволил людям молиться, позволяешь с тобой, это я позволяю тебе участвовать со мной в молитве. И я такой, опаньки, Это высочайшая привилегия. Послушайте, нас, как детей Божьих, приходить к Небесному Отцу. Послушайте, и когда мы ищем Его, искать праведность, это значит спрашивать: Господи, что Ты хочешь от меня? Даже не спрашивать, просто быть с Ним, быть близко с Ним, искать близости с Ним. Вот просто успокаиваться. Я на днях я прочитал книгу, просто она меня просто ошарашила. Знаете, у нас есть молитвы, ночные молитвы. И вообще молитва. И утренняя молитва. Я заметил, что я прихожу молиться, а мне не хочется молиться. Мне просто хочется петь и поклоняться Ему. Если у нас нет гуслиста, гитариста, я ставлю, включаю колонку в телефон, нахожу прославление в интернете, и мы поем. И я почему-то думал: Господи, странный я какой-то. Почему мне хочется больше петь, чем молиться? Вчера я прочитал Дерек Принс. Это очень известный служитель, проповедник. У него невероятное просто, Бог через него действовал, изгоняя бесов. Он говорил так, говорит: если у тебя есть 10 минут на молитву, посвяти 8 минут прославлению и поклонению Богу, а 2 минуты молись. Почему? Потому что когда мы прославляем Бога и славим Его, Бог приходит и обитает в славословии своего народа. А когда Он приходит, Он не приходит с пустыми руками, Он приходит с благодатью. А мы в прошлый раз говорили, что такое благодать. Благодать — это Его сверхъестественная мудрость. Он говорит тебе: сделай, Леша, вот это. Займись сейчас этим. И когда мы слышим, что Бог нам говорит, мы просто начинаем это делать. И у нас заботы, послушайте, что такое заботы? Это тревоги, волнения. Чем заняться? У меня есть 1500 дел. За что хвататься? Это. Бог говорит: делай вот это. И ты делаешь вот это, и ты знаешь, что это в десяточку. Это то, что Он хочет. Это то, что принесет будущее. Это то, что принесет успех. И тогда, когда мы заняты исполнением Его воли, послушайте, мы в покое. Вернитесь назад на презентацию. Тогда нам не нужно переживать, потому что мы, как дети, мы знаем, что мы делаем угодное папе, и папа позаботится. Он приложит нам, что нам есть, что пить. Выше, выше. Тогда у нас беззаботность. Тогда мы в состоянии такой безмятежности, беззаботности. Почему? Потому что мы заняты именно тем, мы послушны Ему. И когда мы заняты, мы исполняем Его праведность. Он перевернет небо и землю, и все остальное, что есть, что пить и во что одеться, Он приложит нам, понимаете? Из-за того, что я знаю, я делаю сейчас то, что Он просит меня, я нахожусь в абсолютном покое и мире. Понимаете? И ты находишься в абсолютном покое и мире. Аллилуйя. У тебя нет тревоги, волнения, чем заняться. Послушайте, у нас у каждого есть, не знаю, в дню 1500 дел. За что хвататься? Я однажды на молитве, когда у жены в кабинете еще молился, я молюсь, и мне приходит мысль: а, надо это сделать в молитве. Я беру листочек бумаги, ставлю галочку, пишу: сделать это. Молюсь дальше. Приходит эта мысль: этому позвонить. Вот это. К концу молитвы у меня где-то 14 пунктов, что нужно сделать в течение дня. И мне Господь говорит: Алексей, знаешь, что это? Я говорю: что? Он говорит: это путевой лист. Маршрутный лист на день. Знаете, что такое маршрутный лист? Когда человек развозит товар в машине, в какие магазины заходит, говорит: вот сегодня вот это надо сделать. И я это делаю. И я в полном мире. Я Его дитя. Я послушен Ему. Мне не нужно переживать, думать, что делать. Послушайте, отсутствие забот – это не бездействие, это активное делание Божьей воли. Ты не переживаешь, ты не думаешь, не ломаешь голову, что делать, ты просто делаешь то, что Он тебя просит, и ты находишься в совершенном мире. И тогда, следующее, третье, это приносит нам радость. Тогда мы радостны, мы знаем, что мы делаем приятное папе, у нас нет забот, что нам остается делать, только радоваться. Что-то погрустили вы такие, загрустили, ну что ж. Ладно, пойдем дальше. Что-то еще там написано. Радость. Ну дети радостные. Послушайте, дети радостные. Слушайте, ребенок нерадостный, который не бегает, не играет, не портит игрушки, не выносит вам мозг, он больной ребенок. Когда ребенок не выносит мозг и не кричит, и не носится, он вялый, значит, он заболел. Бог хочет, чтобы ты был здоровым, чтобы ты бегал, носился, радовался. Радовался, аллилуйя. Да, выносил мозг неверующим, аллилуйя. Дьяволу, аллилуйя. Аминь, аллилуйя. Радость. Когда мы послушны Богу, тогда нет забот. Тогда чем стоит делать? Только радоваться. Дети радостные. Аллилуйя. Аминь. Вот три качества. Вот мы входим послушанием. Мы послушные дети. Мы послушаемся призыву к покаянию. Мы вошли в Царство Божие. И мы в Царстве Божьем, как дети. Мы послушные дети. Нам не нужно заботиться, переживать, потому что мы заняты тем, что Он требует от нас. Мы исполняем Его волю, и это приносит нам великую радость. Аллилуйя. Мы можем, как дети, радоваться. Я заметил, послушайте, люди, которые с Богом ходят, Бога на самом деле знают, они очень простые, они не такие важные, такие, о, я такой старец, там, или там, о, такой, о, апостол, там, или апостол, не знаю, как он себя называет, там, такие, у. Нет, люди, которые с Богом ходят, они очень простые. Серафим Саровский, когда к нему приходили за советом, вы знаете, что он делал? Он падал в ноги к людям, целовал их ноги, говорил, кто я такой? Я ниже вас. Эти люди простые, и они светятся радостью. Будь вот, вот какими Бог нас видит, своими детьми. Скажи, я послушен. Вау, аллилуйя. Я беззаботный. Я радостный. Кто-то говорит, да не скажу это ни за что. Я ж все... Ладно, дальше листаем. Надо завершать, приземляться. Еще раз нажмите. Итак, Царство Божие, смотрите. Об этом же говорит Римлянам 14:17. Римлянам 14:17 можно убрать и Римлянам 14:17 показать. Там Павел говорит, что есть люди, которые говорят, ты в Царстве Божьем, когда ты руки умываешь, когда ты вот эту еду ешь, а эту не ешь. Вот тогда ты вот действительно праведный. Нет, Павел говорит, Римлянам 14:17 там сказано, Царство Божие – это не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Праведность означает делать то, что Бог требует от тебя, значит быть послушным. Царство Божие – не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Смотрите, то же самое. Праведность, мы сказали, это делать то, знать, во-первых, знать и делать то, что Бог требует от тебя. Мир. Мир – это отсутствие забот. Мир, покой. Знаете, есть покой, а есть беспокой. Беспокойство. Бог хочет, чтобы мы были спокойны, чтобы мы были с покоем ходили, чтобы мы были носителями покоя, беззаботны. А есть беспокой. Беспокойство. Но праведность, мир и радость в Святом Духе. Можно вернуться к презентации. Будем приземляться. Аллилуйя. Итак, смотрите, Царство Божие. И мы дети Божьи. Нам нужно умолиться и быть детьми. В каком плане детьми? Да, оставьте. Дети послушные, дети беззаботные, дети полны радости. Мы сказано, что мы были перенесены из царства тьмы, в царство Сына Своего Возлюбленного. А что тогда противоположно Царству Божьему? Можно следующий кликнуть, показать? Царство тьмы, смотрите, в царстве тьмы грешники, люди, которые безбожники, люди, которые непослушны Богу. Что тогда у них? Противоположность праведности и послушания – непослушание. Противоположность миру и беззаботности – заботы и беспокойство. Врачи говорят, 70% всех заболеваний связаны с психосоматикой. Из-за нервности, из-за стресса, из-за переживаний. Люди болеют из-за того, что они нервничают, тревожатся, волнуются. Это приводит к заболеваниям. А ты спокойный, как удав, аллилуйя, и не болеешь. Аминь. Противоположность радости – что? Депрессия и уныние. Мир депрессию что? Водочкой заливает, наркотиками затыкивает. И еще тысячи чем попало, куда попало, с кем попало. Депрессию на нее царствовать мы. А следующее можно показать. Тогда вопрос, где ты? Где я? Где я нахожусь? Аллилуйя. Где мы с вами сегодня? Аллилуйя. Заботы, послушайте, это огромная такая жаба, незаметная. Мы пребываем в постоянных тревогах, переживаниях, волнениях. И мы тревожимся, мы волнуемся, мы заняты этим так, что мы даже близких людей, они мешают нам заботиться, мы их рычим, не мешай мне, потому что мы решаем свои проблемы, мы боимся, мы заботимся, мы переживаем, мы волнуемся, и мы заняты, это высасывает силы. Забота – это как кресло-качалка, вроде движение есть, но ты на месте остаешься, энергию тратишь туда-сюда, и никуда движения нет. Ну и противоположность радости – это депрессия, уныние. Унылый дух сушит кости. От уныния, депрессии мы говорили, что множество болезней приходит. Тоже, аллилуйя, унылый дух сушит кости. Ладно, листаем дальше. Аллилуйя. Царство Бога – это Его правление. Листайте дальше. Его правление там. То есть Царство Божие – это то место, где Бог правит. Бог правит там, где Его присутствие. Следующий. Без близости с Ним – нет Его присутствия и Его правления. Вот почему я говорю, это дом молитвы мы построили для вас, для тебя. Ты вкладывался. Знаете, есть в Москве сейчас каршеринг. Ты можешь взять машину на 2-3 часа. За рубежом есть такое там понятие, как это купить на 2 недели на Гаити или на, не знаю, где там, на Галапагосских островах или где-то себе коттедж и приезжать туда на 2 недели жить. Послушайте, вот это молитвенный шеринг. ты здесь, это место для тебя, чтобы ты мог приходить и искать близости с Ним. Потому что, когда Он приходит, вы знаете, я такую картину однажды увидел. Я нахожусь во тьме, в темноте, и заботы в этой тьме, как будто собаки на меня нападают и грызут меня, нападают с разных сторон. Много собак. Я пытаюсь от них отбиться. Потом начинаю взывать к Иисусу, говорю: «Господи, Иисус, помоги мне!» И в этот момент мой разум тревожится, думает об этом, носки постирать надо, долги у тебя, кредит у тебя, 2-3, сдохнешь! И: «Господи, помоги!» Я борюсь, я пробиваюсь в молитве, в разуме эти тревоги, волнения, страхи, говорю: «Господи, помоги мне!» И в какой-то момент Иисус приходит, Он правитель. Он свет, аллилуйя. И от этого света эти собаки разбегаются в разные стороны. Он приходит, и я успокаиваюсь. Он обнимает меня, Он утешает меня. Он говорит мне, что нужно делать, аллилуйя. И я иду во свете. Без близости с Ним нет Его правления, нет Его света. Нам нужен Он. Нам нужен Он. Для этого это дом молитвы, чтобы искать Его. Аллилуйя, аллилуйя. Мы сделали, у нас молитвенная комната открыта. Сюда можно приходить, в принципе, в любое время, когда у вас свободное время есть, вы можете прийти, но... Чтобы быть уверенным, что есть комната для вас помолиться, с понедельника по пятницу с 5 до 12 молятся лидеры церкви, служители церкви уже второй месяц. Многие работают, не могут прийти. Тогда мы в субботу сейчас еще дополнительно открываем молитвенную комнату с 12 до 18. Можно прийти сюда и помолиться. Просто быть с Господом. Просто встать на колени и сказать: «Господи, я как блудный сын Твой. Я так устал, Боже, где-то слоняться, ходить. Господи, помоги мне. Пусть Твое царствие придет. Аллилуйя». Дальше листайте. Молитвенная комната – это место встречи и близости с Ним, установление Его царства во всех сферах твоей жизни. Место встречи и близости с Ним, установление Его царства. Когда Он приходит, Он приносит свое царство. Тебе приходит понимание того, что Он требует от тебя, аллилуйя. Приходит понимание Его праведности, мудрость сверхъестественная приходит. Аминь, аллилуйя. Ты знаешь, что тебе нужно делать, ты успокаиваешься, ты делаешь именно то, что тебе нужно делать в бизнесе, в семье, ты это делаешь. И ты делаешь это в полном мире и покое, потому что ты делаешь, исполняешь Его правду. Аллилуйя. И ты видишь, как все успокаивается, устраивается, и это приносит тебе радость. Следующее. Отче наш, это молитва о том, чтобы Его царство пришло в нашу жизнь. Листайте. Первое начинается. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. Это восхваление Бога, обращение к Богу Отцу, восхваление Его. Следующее. Дальше идет прошение о том, чтобы небо, чтобы Царство Небесное пришло на землю в наши в сферы нашей жизни. В какие? В первую сферу. Материальные нужды. Господи, хлеб наш насущный дай нам на сей день. Хлеб насущный, физические блага. Одежда, пища. Мы можем просить у Бога. Исцеление. Это тоже хлеб насущный. Это то, в чем мы нуждаемся. Чтобы Царство Божие пришло следующее. В личные взаимоотношения. Прости нам наши долги, как мы прощаем наших должников. Чтобы Царство Божие пришло в наши взаимоотношения. Чтобы мы были кротки, мягки, добры, милостивы. Молитва «Отче наш» — это просьба, чтобы Царство, небеса вторглись в твою жизнь, в твои нужды, аллилуйя, в твое тело, аллилуйя, чтобы долги твои были аннулированы, аминь, аллилуйя, чтобы ты давал в долг, чтобы ты был, не боялся, чтобы ты мог дать образование своим детям, чтобы ты мог отдыхать, аллилуйя. Бог хочет, чтобы ты отдыхал, Бог хочет, чтобы ты был отдохнувшим, аллилуйя, не нервным, измотанным таким. В пятницу, знаете, я когда молился в этой комнате, я не знаю, Бог сказал, я почувствовал, как Бог сказал мне: «Алексей, я хочу, чтобы ты был отдохнувшим, чтобы ты не был уставшим». Я говорю: «Господи, скажи, что дальше делать? Мы здание церкви построили, Господь, что дальше, Господь?» Я не буду тебе ничего дальше говорить, пока ты не успокоишься, не отдохнешь. Потому что если тебе скажу сейчас еще что-то делать, ты умрешь, это делая. Дети становятся сиротами. Ну или ослабеешь. Скорее всего, сдохнешь. Но Бог не хочет твоей смерти. Он хочет, чтобы ты был здоровым, отдохнувшим. Аминь. Чтобы у тебя были выходные. Чтобы ты мог гулять. Променад делать вечерний. Угу. Съездить в отпуск. У нас одна семья в церкви есть. Их с работы увольняют, переводят. А они ездят по заграницам. На работе спрашивают: «Как у вас получается? Вы что, вы с ума сошли? Тебя же сокращают там. А ты уже 2 раза за границей был». Он говорит: «Не знаю». Это царствие Его в нашей жизни. Это Его благоволение. Это Его правление и владычество. Следующее. Мы молимся, чтобы небо пришло в наши отношения со злом, чтобы мы не грешили, чтобы мы побеждали лукавого. И заканчивается эта молитва, опять же, прославлением Бога Отца. Можно прославляем. «Ибо Твое есть царство, Господи, Твое. Ты царствуешь, Ты правишь. У Тебя есть сила исполнить, Господь, аллилуйя, то, что Ты говоришь мне сделать. Аллилуйя. Ибо Твое царство, сила и слава, и Тебе, Господи, да будет слава за то, что Ты творишь». Можно следующий. Аллилуйя. Слайд. Вот жизнь Божьего ребенка. Вот она, твоя жизнь. Послушание. Умолиться и стать как ребенок, чтобы быть ребенком в Царстве Божьем, нужно быть послушным Богу Отцу. Послушание означает беззаботность. И не нужно тревожиться, что делать, из тысячи дел выбирать, что делать. Господь сказал, ты это делаешь. А беззаботность приводит к радости. Аллилуйя. Скажи соседу, это твоя жизнь. Скажи другому, про тебя говорил, про тебя проповедовал. Аллилуйя. Скажи опять первому, ну, ладно, ничего уже не надо говорить. Аллилуйя. Аллилуйя. Давайте. А там нету больше никаких слайдов, интересно. Аллилуйя. Никаких. Пусть. Давайте склоним голову и помолимся. Давайте склоним голову и помолимся. Боже, мы так благодарны Тебе за то, что Ты хочешь, Ты живой, Господь, и Ты хочешь, чтобы Твое царствие, Твое правление, чтобы Ты правил и владычествовал во всех сферах нашей жизни. Ты повелел нам в молитве «Отче наш» просить Тебя, Господи, об этом, чтобы Твое правление, Твое владычество пришло во все сферы нашей жизни. Аллилуйя, Господи. Ты сказал, чтобы мы искали Твоего царствия и праведности Его. Боже, спасибо за то, что Ты говоришь нам, Ты подсказываешь нам, что нам нужно умолиться, что нам нужно обратиться, измениться и стать как дети, и тогда мы войдем в Твое царствие. Помилуй нас, Господи, предстоять пред Тобой, искать Твоего лица. Боже, Твое правление невозможно без близости с Тобою, без встречи с Тобою. Господь, дай нам сломать, изменить, сокрушить этот закостеневший образ жизни, где нет места для Тебя. Дай нам приходить сюда, Господь. Дай нам находить место дома, на улице, на даче, иметь место, где я могу быть близко к Тебе, где я могу искать Тебя, где я могу встречаться с Тобою и получать, Господь, аллилуйя, Твою праведность, понимание того, что Ты требуешь от меня, слышать Твой голос и быть послушным Тебе, Господь. И когда я послушаюсь Тебе, я знаю, я активен, я не бездействен, я не лежу на кровати, я делаю, я занят тем, что Ты повелел мне. И когда я это делаю, Господи, аллилуйя, я пребываю в покое, в мире Божьем, потому что то, что я делаю, принесет плод. То, что я делаю, принесет, имеет надежду и будущность. Это принесет благо. Спасибо за то, что Ты хочешь говорить о наших отношениях, Господь. О нашем бизнесе, какой бизнес начинать, с кем не начинать, Господь. Как любить жену, как воспитывать детей. Аллилуйя. Как проводить с ними время, что делать в это время, Господи. Ты хочешь говорить нам в каждую сферу, Господь. Но для этого Ты ждешь нас. Ты ждешь, когда мы придем. Прости нас, Господи, что мы не ищем лица Твоего. Прости нас, что мы не знаем, поэтому порой, что нам делать. И мы тогда сами решаем. Мы тонем в море забот, в попытках понять, что же делать. Прости нас, Господи. И мы впадаем в депрессию, в уныние, потому что мы ничего не успеваем. Потому что мы не знаем, что важно, что правильно, что Тебе угодно. Помоги нам вернуться к Тебе, к истокам, к началу. Ты начало и конец. Ты есть Альфа и Омега. Ты источник жизни. Приди, Дух Святой. Помоги нам всегда, Господь, искать близости с Тобою. Помоги нам быть людьми всегда, ежедневно ищущими Тебя. Господь, я молю Тебя о тех, у кого нет навыка ежедневной молитвы. Дай им хотя бы раз в неделю приходить сюда на один час и встречаться с Тобою. И пережить эту радость, благословение, восторг от того, что слышать Тебя. Аллилуйя. И исполнять Слово Твое, быть послушным Тебе, ребенком. И испытать этот потрясающий, превосходящий всякое разумение, мир и покой и радость, Господь, аллилуйя, от того, что мы, Твои дети, послушные, беззаботные и радостные. Аминь. Аллилуйя. Также на экране молитва. Давайте выведем ее. Те из вас, кто не принимали Иисуса Христа Господом и Спасителем, вы язычник, вы безбожник, вы грешник. Вас ждет второе воскресение мертвых, воскресение неправедных. И это воскресение осуждения. Если вы не покаетесь в своих грехах, не примете жертву Христа, вы погибнете. Как принять Христа? В молитве покаяния пригласить Его. Можно вывести ее всю, и мы помолимся этой молитвой, пока не сразу все выведите. В этой молитве вы попросите Отца Небесного простить грехи, поблагодарите Иисуса за то, что Он умер за вас, и попросите Христа войти в свою жизнь. Давайте все вместе с теми людьми, которые пришли в первый раз, поможем им и помолимся этой молитвой. Все вместе скажем: Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, прости мне все мои грехи. Я отворачиваюсь от всего, что плохо и неправильно. Спасибо Тебе, Божий Сын Иисус Христос, за то, что Ты умер на кресте за мои грехи, сошел в ад вместо меня и воскрес на третий день. Пожалуйста, войди в мою жизнь Духом Святым и будь моим Господом и Спасителем во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. Аллилуйя. Слава Богу. Поздравляю вас. Если вы помолились этой молитвой, аллилуйя, вы вошли в Царство Божие. Вы стали Его ребенком. А дальше что делать, вы знаете. И мы переходим к следующей части нашего собрания. Помолимся за нужды.